do shit until they murder me. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина, а меня зовут Елена, компания Credit Plus. Екатерина, вы ранее с нами сотрудничали, потом на каком-то этапе прекратили наше с вами сотрудничество. Мы сейчас проводим небольшой опрос с целью улучшения предоставляемого сервиса, предоставляемых услуг. Ответьте мне, пожалуйста, на один-два простых вопроса как бы по этому поводу. Хорошо? Да, давайте. Спасибо. Екатерина, скажите, пожалуйста, почему прекратили наше с вами сотрудничество? Вам не понравился сервис, не понравились какие-то услуги? Что случилось? Ой, вы знаете, я на Ютубе посмотрела на одном канале у Алины Александровны ролик о том, как общаются ваши сотрудники, и поняла, что не дай бог, вдруг что, вовремя не смогу отдать, и вот это вот такие вот мне будут звонить? Не, я не хочу. Лучше я буду пользоваться услугами банков, где все по закону, где все четко, чтобы вот какие-то там уголовники мне не названивали. Екатерина Васильевна, я прошу прощения. Но прощаю. Я не вижу ни одной... Спасибо, но я не вижу ни одной, ни одного займа, где вы что-то просрочили. Где вам это-то да, но в жизни-то всякое бывает. Мало ли что, завтра у меня там что-то случилось, и вот потом выкарабкиваюсь. Я не хочу больше, нет. Я вас услышала. Екатерина Васильевна, давайте проведем небольшой диалог. Давайте. Есть пару минут, хорошо? Давайте. А кто создает данные ролики? Кому кто? Это выгодно? Давайте задавать вопрос. Кому это выгодно? Значит, кому-то где-то составляют микрофинансовые организации конкуренцию, а рынок есть рынок, как можем, так и конкуренцию. А, вы думаете, это то по заказу, да? Это выгодно? Ну, как минимум. Далее, у нас есть, смотрите, следующее предложение. Если вы не успеваете погасить займ, в нашей компании к вам, к вашим услугам система продления. Далее, я согласна, порой бывает нашим должникам, может быть, кто-то позвонит и скажет, напоминает, что да, вы должны денег. Но уж поверьте, что вот так, как вы говорите, разговаривать как минимум незаконно, некорректно. И я уверена, что по отношению к вам как бы таких разговоров быть не может. Но смотрите, далее, я просто слушала ролик, извините, я вас перебью, я слушала ролик, и там, да. Женщина, ну, она одна, без мужа, воспитывает ребенка, ей начал сотрудник вашей компании упрекать ее в этом, там, рассказывать. Нашей? Конечно, да-да-да, там вначале представляется, что компания Credit Plus, Экофинанс. Угу. А потом вот, ну, когда там они взыскивают или что они там делают, вот они там оскорбляют, унижают человека. И как вы можете это прокомментировать? Я могу это прокомментировать таким образом, что я об этом ничего не знаю. Я не слышала про то, чтобы так разговаривали. Но если такая ситуация когда-то где-то с кем-то была... Слушайте, у меня даже слов нету, как бы я не знаю, что такое, как это, что это должно было быть. В любом случае, женщина должна была пожаловаться именно нам. У нас юридическая организация, и как бы комментировать это я просто не могу, потому что я этого не видела, я не знаю. Ну, вы зайдите там канал Алина Александровна, называется «Разговоры с коллекторами», послушайте на досуге. Я понимаю, что не в формате работы вашей, но я, то есть я не думаю, что это как-то фейк, потому что слышно, что это телефонный разговор с заемщиком. И мне на самом деле страшно связываться после этого с микрофинансовыми организациями. Екатерина Васильевна, скажите, пожалуйста, давайте представим ситуацию. У вас возникла потребность в деньгах и нет возможности отдать деньги. Ваши действия? Не знаю, буду паниковать. Ну, ладно, вы попаниковали день-два, а дальше вы успокоились, что вы предпримете? Вот сейчас вы не паникуете, вы успокоились, к примеру, что вы будете делать? Ну, ничего не делать, ждать, пока у меня деньги появятся. Ну, смотрите, вот мне-то кажется, что я, как бы, да, я пока займами бывало пользовалась, кредитами пользовалась, я звонила в компанию, где я брала деньги, и говорила, у меня сейчас нет возможности вернуть деньги, какие есть решения вопроса данной ситуации. Мне говорили, что есть возможность продлить, есть возможность такая-то, есть возможность такая-то. Я уверена, вы как грамотный человек точно так же бы поступили. Ну, продлить, это же все равно деньги надо заплатить, а если их вообще нет? Я поняла. Ну, есть решение вопросов ситуаций разных. Разные ситуации бывают у нас в жизни. А давайте как бы на эту ситуацию не смотреть. Даже если их вообще нет, просто обращайтесь с тем же коллектором, который звонит и говорит, у меня сейчас нет возможности, я про вас помню. Но я лично общалась с коллекторами в свое время, когда за телефон забыла заплатить деньги, мне сказали, вы где? Я сказала, да вот я здесь, вы забыли. Я говорю, блин, точно я забыла, никто никогда мне не грубил. То есть, ну, я не уверена, что данную ситуацию стоит объяснять, пока вы ее не испытали на себе. То есть, да? Я не хочу на себе испытывать такой ситуации, именно поэтому я и отказалась от услуг микрофинансовых организаций. Так в том-то и дело, что, скорее всего, есть где-то постановочный ролик, есть где-то какая-то служба заказа, и есть где-то когда-то цель «Ищи, кому выгодно». Екатерина Васильевна, давайте мы не будем комментировать ролики, которые в Ютубе выкладывают, мы знаем, как их делают и как и чего они стоят. Наверное, возможно, конечно, это все по заказу, я не сомневаюсь, но в любом случае меня напугали, и я вот больше не хочу обращаться ни в какие микрофинансовые организации. Я вас услышала. А, хорошо, Екатерина Васильевна, как бы я вас услышала, я поняла, страхи, давайте резюмировать, страхи не обоснованы, так как мы о них знаем понаслышке. Ну, это вы знаете понаслышке, а я нет, я прослушала много роликов, и там вот разные люди попадают в такие ситуации. А скажите, для чего вы их слушали, с какой целью? Мало ли, YouTube такое пространство, случайно мне попалось, я решила узнать, что это такое. Я просто раньше, мне-то никогда не звонили, я не знаю, что это, как это. Я поняла. Екатерина Васильевна, смотрите, возможно, где-то в каких-то финансовых организациях, может быть, такое и бывает, люди с чем-то сталкиваются, но все мы люди, все мы можем попасть в такую ситуацию, окей, хорошо, допустим, где-то, у нас такого как бы не знаю, но я слышала, что, окей, ладно, люди рассказывают такое, может быть, и есть и у нас, хорошо, но все мы люди, все мы можем общаться когда-то с коллекторами, и все мы имеем возможность ему объяснить, что сейчас у меня денег нету, дальше как бы я... Слышали этих упырей? Как им объяснять? Они же начинают сразу про родителей там что-то нести, про органы опеки, там ерунду какую-то, что приедут и детей отберут, и имущество все опишут. Вы же понимаете, ерунду какую вообще несуразную. Слушать не надо, можно просто ложить трубку, связываться непосредственно с компанией и говорить, что у меня есть задолженность, я про нее помню, как бы можно меня избавить от звонков. Ну, я так предполагаю, я не знаю точно, я предполагаю. То есть я бы так сделала, к примеру. Да, и смотрите, Екатерина Васильевна, а у меня, допустим, мама любит смотреть РЕН-ТВ, да, но я же не значит, что на нашу землю сейчас нападут инопланетяне, то есть я поэтому критично отношусь. Не, ну это ж не какие-то вымыслы, это живые разговоры, когда живые взыскатели звонят живым людям. Это слышно, что это не постановка. Верю, но в любом случае, у вас есть необходимость переживать об этом? Вот скажите. Я об этом не переживаю. Я исключила из своей жизни моменты, за которые я могу переживать. То есть могут возникнуть какие-то ситуации, там просрочки или еще что-то. Чтобы их не возникало, надо делать что? Не брать займы. Вот и все. Вот и все. Все просто же. Я вас поняла. Смотрите, хорошо, но бывают ситуации, когда деньги нужны, и есть возможность обратиться в микрофинансовую организацию, вы точно знаете, что... Давайте мы как бы эту ситуацию опустим. То есть, да, окей, такое бывает, хорошо, но мы надеемся, что с нами такой ситуации не случится, и перед тем, как взять займ, мы продумываем, получится ли у меня его через месяц отдать. Правильно? Конечно, само собой, но возникают же в жизни разные ситуации, поэтому я лучше пробегусь по знакомым, у них займу в крайней ситуации, чем обращаться в микрофинансовую организацию. Согласна, но знакомые не создадут для нас с вами, для меня и для вас кредитную историю. Да, правильно? Бог с ней, с этой кредитной историей, мне жить надо по средствам. Зачем мне это нужно? Екатерина Васильевна. Мне не нужны там ипотеки, автокредиты и прочее, а по мелочи это ерунда, надо жить по средствам. Сколько зарабатываю, столько и трачу, не более того. Екатерина Васильевна, я с вами согласна, но порой бывает так, что мы хотим подумать о будущем, а порой на квартиру накопить денег сразу не получается. Так я же говорю, мне это не нужно, я не нуждаюсь в жилье, у меня все нормально. Хорошо, я вас услышала. Сейчас не нуждаетесь, выйдите, к примеру, там, вырастите немножко, я просто вижу, вы молода, очень юна, станете старше, захотите свое какое-то большее жилище, захотите, к примеру, оформить ипотеку. Для ипотеки нужна кредитная история. я вам предлагаю все же воспользоваться данным предложением для того, чтобы выровнять свою кредитную историю, если вдруг когда-то были какие-то просрочки. Не, ипотеку я тоже брать не буду, мне это не нужно, и даже когда я вырасту, как вы выразились, я обеспечена жильем, у меня с этим все в порядке. Слава Богу. Екатерина Васильевна, ну, не просто так вам звоню. Я вас услышала, страхи перед коллекторами, окей, вполне реальные страхи, но я вижу по вашей анкете, что вы человек надежный. Я бы сама боялась после того, что вы мне рассказали, я вас прекрасно понимаю. Я надеюсь, в нашей компании вы с этим никогда не сталкивались и не столкнетесь. А в любом случае, не просто так вам звоню. То есть спасибо за предоставленную информацию. Это вполне обоснованная информация. Раз вы ее видели, вполне возможно, она есть. Мы подготовили для вас предложение. Если вы сейчас со мной на телефоне зададите заявку, то мы с вами, мы предоставим вам двойной бонус кэшбэк. Что такое кэшбэк-бонус, вы знаете, правда? Да, я в курсе. То есть не 3% от суммы займа, а 6% суммы займа после погашения вам будет начислено. Данное предложение эксклюзивно только для вас и только сейчас, для того, чтобы по телефону создать его. Мы можем сейчас с вами указать заявку, создать предложение. Я не говорю, что вы должны его подтвердить, но у вас будет день-два, эксклюзивно для вас я его продлю на 2 дня, чтобы вы обдумали, воспользоваться им или нет, чтобы вы взвесили все свои переживания за и против, успеете через указанный срок погасить займ, и если успеете, то после начисления вам будет начислен двойной бонус. То есть, чтобы у вас еще будет время обдумать. Попробуем, Екатерина Васильевна? Не будем, у меня сейчас все в порядке, мне не нужны деньги. Ну, смотрите, данное предложение будет доступно для вас только 2 дня. Я предлагаю на линии, чтобы бонус 6% кэшбэк был для вас доступен, создать заявку. Вы можете не подтверждать, просто создадим, посмотрим, какая сумма доступна, что система одобрит. Попробуем? Нет, не нужно. Мне ни сегодня, ни в течение 2 дней мне не понадобятся срочно деньги, так что у меня все в порядке. Хорошо. Екатерина Васильевна, в любом случае, спасибо за предоставленную информацию. Uh-huh. У нас акция запущена. То есть, помимо бонуса кэшбэк, вы еще можете поучаствовать в акции. Было бы приятно выиграть дополнительные 2000 рублей? Если надо для этого оформлять займ, то нет. Ну, смотрите, займ можно оформить, знаете как, на какую-то символическую сумму, чтобы не боялись переплаты. Где переплата будет мизерная, но в акции участие закреплю. Да не верю я в акции. Выиграть, тем более конкурсы, это все. Я невезучая, не выигрываю никогда нигде ничего. Ну, неправда. Я уже вижу, вы первый раз у нас взяли по акции. В апреле месяце мы взяли по акции, не каждый клиент попадает в нее. А вы были новичком под 0%. Это говорит о чем? О том, что в начале года вам повезло. В нашей компании, значит, и в конце должно повезти. Может, знаете, мне это напомнило, как вы за наркотики. Первый раз никогда не платишь. А потом уже сам подсядешь. Да ну, упаси Боже, наркотики как раз не надо. А как же кредитная наркомания? Это тоже же распространенный вид наркомании в наше время. Ну почему же? Вы знаете, я знаю, что не хочу сейчас об этом говорить, но это мы живем по средствам, да? А люди в других странах живут всю жизнь в кредит. Но у них другая система экономики, у них вся система на кредитах завязана. Я согласна, поэтому о кредитной наркомании не стоит говорить все же. Иногда порой хочется купить себе что-то, сейчас на кармане денег нет, а завтра они появятся, вы взяли у нас, за 2 минуты оформили займ, получили деньги, завтра отдали. Mm-hmm. Переплата мизерная, но за эту возможность тоже, за кредит тоже тут 200-300 рублей или 500 заплатить есть порой смысл. Мы можем с вами еще что сделать? Можем указать символическую сумму на символический срок. Я вам помогу рассчитать, к тому же у вас сейчас в личном кабинете, я смотрю, 100 рублей бонусных есть уже, это бонус от компании, за то, что вы с нами сотрудничали. А я вижу, что вы ранее оплачивали с перерасчетом, поэтому вам не начислялся бонус кэшбэк, верно, Екатерина? Угу. Uh-huh. Да, мы можем сейчас указать какую-то символическую сумму на символический срок, после погашения которой вы получите еще 6% бонуса кэшбэк, и переплата будет вообще мизерная, и то есть возможность еще поучаствовать в акции. Попробуем, Екатерина? Не будем пробовать. Не нужны деньги, не хочу акцию. И ничего не хочу. Хорошо, Екатерина. Спасибо за предоставленную информацию. В любом случае, спасибо за то, что вы нас выслушали. Угу. Спасибо за предоставленные ответы. Закрепить за вами данное предложение акционное? Не надо. Хорошо, всего доброго в таком случае. Всего доброго, до свидания. До свидания. Внимание.